Анна Костина, август, это ты. Я запомнила его по Панаме. Он стоял на стогу и приминал сено. Я на соседнем покосе занималась тем же. «Анечка, давай теперь с этой стороны». Дедушка на вилах поднес золотистую охапку. Я утрамбовывала сено плотными слоями, двигаясь по кругу и быстро перебирая ногами, словно в победоносном природном танце. Аромат, томленный на солнышке травы, окутывал каждый сантиметр тела, наполнял легкие. На следующий день мы с подругой поехали на велосипедах в соседнюю деревню. Грунтовая дорога проходила вдоль полей и лесов. Когда-то там было много сенокосов. Но молодежь потихоньку перебиралась в города, и деревни постепенно пустели. «Эй, Анька, иди ко мне сено топтать!» Послышалось в стороне. Я дернулась от ощущения, будто сухая травина уколола внутри груди. «Знакомая панамка», — заметила я про себя, но мы с подругой молча проехали дальше. «Вы знакомы?» — спросила Марина. «Нет, вчера он тоже стоял на стогу, только на другом. Я даже имени не знаю». «Зато он твое знает», — озорно ответила Маринка. «Наверное, ему наши соседи по сенокосу сказали», — предположила я. «А давай познакомимся?» — не унималась она. «Ну нет, что мы просто так подойдем? Привет, я Аня, а это Марина, а тебя как зовут?» «А что такого? Не скромничай. Кстати, сегодня в деревенском клубе будет дискотека. Давай сходим». «Я еще ни разу не была в клубе, не считая школьных вечеров». «Вот и побываешь. Надо у бабушки с дедушкой отпроситься». Вечером мы собрались у Маринки дома. У нее была целая косметичка с карандашами разных цветов, лаками для ногтей, помадой и тенями. Подвели глаза, нарядились в джинсы и майки, прихватили ветровки и отправились покорять деревенский танцпол. На подходе к клубу по сторонам стояли ребята и девчонки, но в темноте было сложно рассмотреть лица. «О, Анька!» — раздался сбоку знакомый голос. Я повернулась и увидела трех парней. Один из них был в кепке. «Что, не узнала?» — спросил кепочник. «Сток? Сено?» «О, это ты! Непривычно тебя видеть без панамы», — парировала я, стараясь говорить уверенно. Местные девчонки явно не оценили повышенного внимания к нам со стороны ребят. «Ишь, городские приехали», — ехидничали они, — «вырядились». В клубе мы зажигали под дискотеку «Аварию» и «Билетик в кино», «Иванушек», а под Корнеичей вдвоем случились медляки. «Ты погасила свечи, загадала желание, чтоб в этот вечер он пришел на свидание, этот вечер он провел с тобой». После дискотеки кепочник, он же Панамыч, он же Лёша, вызвался вместе с другом нас провожать. «Это необходимая мера, а то девчонки задумали вас побить», — сказали они. «Серьезно?» — удивились мы. Ночь была теплая, лунная. Мы шли, шутили и болтали обо всем подряд. «Вот и все. Я живу здесь», — указала я на желтый деревянный дом, укутанный со стороны крыльца вьющимся виноградом. Маринка жила наискосок через дорогу. «Быстро», — заметил Лёша. «Завтра вечером встретимся. Устроим вам экскурсию по деревне». «Экскурсия? А здесь есть что посмотреть?» «Найдем». «Интересно», — воодушевленно ответила я. Несколько дней мы гуляли поздними вечерами и ночью вчетвером. В траве стрекотали кузнечики, становилось прохладнее, небо превратилось в огромное звездное покрывало. Чувствовалось, что уже последний месяц лета. Слава, Лёшин друг, предложил пойти на сеновал, когда начался дождь. Душистый запах сена ударил в нос. Во влажном воздухе он казался еще более насыщенным. Мы лежали на колючей воздушной перине и держались с Лёшей за руки. Слава рассказывала о своих трактористских приключениях, а мы хохотали. «И тут я как дернул рычаг, так и подскочил на кочке. Хорошо, что из кабины не вылетел. А то лови потом трактор в поле. Девчонки, а хотите, я вас тоже на тракторе покатаю?» «Конечно, хотим!» — хором ответили мы. «Одноклассники обзавидуются!» — добавила я. Потом Слава с Мариной передвинулись в другую часть сарая и притихли. «Наверное, целуются», — подумала я. «Точно целуются. Маринка не истихонь». Дождь набивал хаотичный ритм. Лёша дотронулся рукой до моей щеки и поцеловал меня в губы. Это был совсем не тот поцелуй, который показывали в фильмах, но было приятно. Мы лежали, прижавшись друг к другу. Алёша гладил мою руку и удивлялся моим тонким пальчиком. Мы снова поцеловались, но уже всерьез. Я ждала наступления вечера с нетерпением. Днем Лёша помогал матери с отцом по хозяйству и подрабатывал на сенокосах, а мы с Маринкой катались, загорали и немного помогали по дому. Зато целый вечер был только наш. Мы гуляли также вчетвером, но в процессе расходились парочками по сторонам. Когда шел дождь, мы прятались на Славкином сеновале. За несколько дней до конца каникул Лёша признался мне в любви. Мы уже планировали наши будущие встречи, мечтали, как будем жить в большом деревянном доме, а во дворе у нас будет просторный сенник. «Я буду закидывать тебе сено наверх, а ты приминать», — весело рассуждал Лёшка. «Тогда мне понадобится твоя панамка», — смеялась я в ответ. «Я тебе новую подарю». «Не, так неинтересно. Твоя уже с опытом. Вон ты сколько стогов в ней сметал». «Я буду скучать», — неожиданно произнес он. «Я тоже, но время пролетит быстро. Вот увидишь, может, я зимой еще смогу приехать на каникулы». «Было бы здорово. А на осенние совсем никак?» «Совсем никак. Добираться сюда очень далеко и с пересадкой. Родители ни за что не согласятся. А давай я буду тебе писать». «Письма?» «Я еще ни с кем не переписывался». «А я с бабушкой и дедушкой переписываюсь, чтобы им не так скучно было в ожидании следующего года». «Ты такая невероятная. Не похожа на здешних девчонок». «Это потому, что драться не лезу на других. Смотри, если кто будет к тебе приставать». Мы громко засмеялись. Это было мое последнее лето в деревне. Лето оборвавшихся поцелуев и первой любви. Не знаю, как сложилась судьба Лёши, но спустя несколько лет я помню тот запах сена, а чуть высохшая трава уносит меня в воспоминания моей юности. Август, это ты.